Она была покорна и послушна его воле. Анна старалась быть ласковой, но того упоительного счастья, что она познала в объятиях другого, не было. И когда Эдуард уснул, она молча глядела в потолок из тяжелых дубовых брусьев, а из ее глаз лились тяжелые жгучие слезы. Через месяц король Людовик призвал их в замок Амбуаз, где находилась в ту пору его резиденция. Наконец-то королеве Маргарите были оказаны те почести, которых она так жаждала. Людовик был бесконечно почтителен с ней. Королеве и молодой чете отвели лучшие покои, окружив небывалой доселе роскошью. А здесь, в Амбуазе, королева впервые заговорила с Анной о том, что та должна приложить все усилия, чтобы как можно скорее понести от Эдуарда. Анна покраснела и уставилась в пол. Казалось, это взбесило Маргариту. «Нечего же манничать! Небось, когда тебе до свадьбы задирали подол, ты не была такой стыдливой!» Анна убежала вся в слезах. А вечером Эдуард слово в слово повторил то, что сказала его мать. Тогда Анна впервые вспылила. «Да, тогда мне было не до того!» Мне было слишком хорошо, и слава Богу, ибо с тех пор я больше не знаю, как мужчина может сделать женщину счастливой. Эдуард стал белее горностаевого меха на его камзоле, а Анна вдруг испугалась того, что наговорила ему. «Прости, Эд, прости, я не хотела, это со зла, все что угодно, только прости меня». Но он ушел, и после этого случая стал избегать ее. Причем впервые его мать не узнала о происшедшем. Зато до Анны дошли слухи, что он развлекается с другими женщинами. Но это не возбудило в ней ревности, скорее она опять почувствовала жалость к нему. Пусть лучше так. Быть может, они дадут ему то, чего не смогла я. Так прошел месяц. Маргарита по-прежнему ни о чем не догадывалась, и иной раз осведомлялась у Анны, не в тягости ли она. Ее даже показывали лекарю. Анна позволяла делать с собой все, что угодно. И в то же время жила в сильнейшем напряжении, беспрестанно ожидая чего-то. Это продолжалось до того вечера, когда двор отправился в Бурж, а королева Маргарита, сославшись на недомогание, осталась в Амбуазе. Эдуард, как всегда, не решился ехать без матери. Осталась и Анна. Она не могла не видеть, что Маргарита Анжуйская вовсе не больна. Недуг ее выдуман для того, чтобы не следовать на зов у Орвика в Англию, на чем настаивал и французский монарх. На закате поднялся ветер. Землю сковал мороз. Кутаясь в подбитую мехом накидку, Анна бродила по темным переходам замка в поисках своего любимого шпица. Неожиданно она оказалась в освещенном пламенем камина узком покое и увидела королеву. Анна застыла. Такой свою свекровь она еще никогда не видела. Королева сидела, раскинувшись в широком кресле. Подле нее стоял столик с кувшином вина и чашей. Маргарита была пьяна. Ее неизменного траурного покрывала не было и в помине, и черные с проседью волосы в беспорядке падали на ее лицо и плечи. Очутив в комнате чье-то присутствие, Маргарита оглянулась и, узнав невестку, жестом велела приблизиться. «Садись!» — приказала Маргарита. Садись».